Глава вторая. Елена не спала всю ночь. Она металась со стороны на сторону, как в лихорадке. А когда она забывалась на минуту, то ее тотчас пробуждало чувство пламенного беспокойства. В этой тревожной дремоте ее мучила одна постоянная мысль. Где было назначено свидание? Ей казалось, что она успокоится, когда узнает это неведомое место. Конечно, это не была маленькая квартира Малиньона на улице Тетбу, о которой часто говорили в доме доктора. Но где же, где? И голова ее работала. Она забыла обо всем остальном и только думала об одном этом вопросе. На рассвете она встала и оделась. «Завтра», — бормотала она почти вслух. Теперь ей казалось, что свидание было назначено, вероятно, в каких-то меблированных комнатах. Потом это предположение показалось ей невозможным, отвратительным. И в ее воображении возникла роскошная комната с толстыми драпировками, цветами и веселым огнем в каминах. И в этой комнате скрывались не Жюльетта и Малиньон, а она с Ганри. Она дрожала всем телом под своим полузастегнутым пеньюаром. «Где же? Где?» «Здравствуй, мама!» — воскликнула Жанна, неожиданно просыпаясь. Со времени выздоровления Жанна по-прежнему спала в кабинете. Как всегда по утрам, она прибежала в одной рубашке и босиком в спальню, обняла Елену и, возвратясь в свою постель, закрылась одеялом до шеи. Ее очень забавляла эта детская выходка, и она громко смеялась. Через минуту она снова повторила веселую проделку. «Здравствуй, милая мама!» — повторила она и, возвратясь вторично в постель, спрятала голову под одеяло. «Меня здесь нет! Меня здесь нет!» — бормотала она. Но Елена не играла с нею, как всегда. Жанне стало скучно, и она снова заснула. Едва светало. Около 8 часов вошла в комнату Розалия и стала рассказывать, что она ходила за молоком по грязи, так как была сильная оттепель. Потом она вспомнила, что накануне приходила какая-то старуха. «Да вот и опять она, я уверена», — промолвила кухарка, услыхав звонок. Это была тетка Фитю, но чрезвычайно опрятная и нарядная, в белом чепце, новом платье и шали. «Да, это я, добрая госпожа», — сказала она своим прежним плаксивым голосом. «Я осмелилась вас беспокоить, потому что имею к вам просьбу». «Вы совсем выздоровели, госпожа Фитю?» — спросила Елена, смотря с удивлением на необыкновенную перемену, происшедшую в старухе. «Да-да, мне гораздо лучше. По временам у меня в животе странная боль. Но все же мне гораздо лучше. К тому же мне повезло. Один господин поручил мне вести свое хозяйство. Ах, это целая история». Она остановилась, как бы ожидая, что Елена забросает ее вопросами. Но молодая женщина едва ее слушала и задумчиво смотрела на огонь, разведенный Розалией. «Какая у вас просьба, госпожа Фитю?» — спросила Елена. Старуха не отвечала, а молча оглядывала всю комнату, палисандровую мебель и синие бархатные драпировки. «Как у вас прекрасно, сударыня», — сказала она со смирением и лестью бедняка. «У моего господина такая же комната, но розовая. Это прелюбопытная история. Представьте себе, молодой человек хорошего общества нанял квартиру в нашем доме. Конечно, в первом и во втором этаже у нас есть хорошенькие квартиры. К тому же у нас так спокойно. Ах, не слыхать никогда шума экипажей. Точно в деревне. Рабочие 2 недели хлопотали и действительно сделали из комнаты нечто великолепное». Видя, что Елена начинает слушать ее со вниманием, она продолжала, еще более растягивая слова. «Он говорит, что нанял квартиру для своих занятий. У нас в доме нет привратника. Это именно ему и нравится. Он не любит привратников и совершенно прав». Она остановилась, как бы пораженная неожиданной мыслью. «Подождите. Ах, вы его должны знать. Он знаком с вашей приятельницей». «Да?» — промолвила Елена, побледнев. «С вашей соседкой, с которой вы ходили в церковь. Она была у него». Говоря это, госпожа Фитю щурила глаза, видимо, довольная волнением Елены. «Она была в его комнате?» — спросила молодая женщина, стараясь казаться спокойной. «Нет, она вдруг задумалась и ушла. Вероятно, что-нибудь забыла. Я стояла в дверях. Она у меня спросила, здесь живет господин Винсент? Ах, когда же я отвечала утвердительно, то она вскочила в фиакр и крикнула вознице: «Домой! Уж слишком поздно!» Славная эта дама, красивая, живая, приличная, таких немного. После вас я не знаю никого лучше ее. Да благословит Господь вас обеих». Она замолчала. По выражению ее лица ясно было, что она торжествовала. «Вот видите, я очень желала бы иметь новые башмаки», — прибавила она неожиданно. «Мой господин очень добр, но я не могу к нему слишком приставать. Вы видите, я одета, но башмаки у меня с дырами, а в такую грязь и дождь легко промочить ноги. Вчера еще у меня были страшные колики. Вот если бы я имела хорошие, крепкие башмаки...» «Я вам принесу башмаки», — сказала Елена и знаком указала ей, что пора удалиться. Старуха стала пятиться к дверям, кланяясь и благодаря. «Когда вы бываете дома одна?» «Мой господин всегда уходит после 6 часов», — отвечала старуха. «Но не беспокойтесь. Я сама приду за башмаками к вашему привратнику. Впрочем, как вам угодно. Вы — добрый ангел. Да вознаградит вас Господь». Когда она ушла, Елена долго не могла опомниться. Она знала теперь, где назначено было свидание. Перед ее глазами восстал старый дом с сырыми лестницами, почерневшими дверями и другими признаками нищеты, возбудившими ее сожаление в прошлую зиму. Она старалась представить себе, на что могла походить розовая комната в этой нищенской трущобе. Погруженная в глубокую думу, она вдруг почувствовала, что две маленькие ручонки закрыли ей глаза. «Кто я? Кто я?» — спрашивал веселый голос. Это была Жанна. Ее разбудил громкий голос госпожи Фитю, и, видя, что дверь в кабинет затворена, она поспешно оделась, чтобы сделать сюрприз матери. «Кто я? Кто я?» — повторяла она со смехом и, обращаясь к Розалии, вошедшей в комнату с завтраком, прибавила. «Ты ничего не знаешь. Ты ничего не видишь». «Перестань, сумасшедшая», — сказала Елена, — «ведь я знаю, что это ты». Девочка вскочила на колени к матери и продолжала тешись придуманной забавой. «А я, может быть, другая девочка, которая принесла тебе письмо от своей матери с приглашением к обеду». «Не дурачься», — сказала Елена, ставя ее на ноги. «Что ты болтаешь? Розалия, подавайте завтрак». Но кухарка, пристально оглядев девочку, сказала, что на ней очень странный костюм. Жанна действительно в торопях не надела даже башмаков. На ней была только короткая юбка, в прорежку которой торчала рубашка. Застегнутая бумазейная кофта выказывала обнаженное тело девочки, плоскую грудь со слегка волнистыми очертаниями. Волосы ее были растрёпаны. Неслышно ступая в чулках, надетых криво, она была прелестна в этом белом беспорядочном костюме. Она наклонила голову и, взглянув на себя, рассмеялась. «Не правда ли я красива, мама? Хочешь, я так останусь? Это ко мне идет?» Елена с нетерпением махнула рукой, но потом спокойно спросила, как всегда по утрам. «Ты умылась?» «О, мама!» — отвечала девочка грустно. «Дождь идет, и так холодно. Так ты не получишь кофе. Умойте ее, Розалия». Обыкновенно это была ее забота, но теперь она чувствовала себя нехорошо и дрожала, словно от холода, хотя погода была очень теплая, и в комнате пылал огонь. Розалия придвинула к камину столик с приготовленными на нем двумя белыми фарфоровыми чашками. На огне кипятился кофе на молоке в серебряной кастрюльке, подаренной господином Рамбо. В этот ранний час дня неубранная, не совсем еще очнувшаяся от сна комната имела какой-то искренний, улыбающийся вид. «Мама! Мама!» — воскликнула Жанна из соседнего кабинета. «Она меня слишком крепко трёт! Ой! Ой, как холодно!» Елена, устремив глаза на серебряную кастрюльку, ничего не видела и не слышала. Она была погружена в глубокую думу. Она решилась все узнать и пойти на это свидание. Ее мучила мысль о таинственном свидании в этом отдаленном грязном закоулке Парижа. Она узнавала плоский ум Малиньона в этом нелепом намерении воскресить по дешевой цене веселые времена регенства. И однако, несмотря на свое отвращение к розовой комнате Малиньона, она постоянно думала с лихорадочным волнением о царствовавших в ней полусвете и тишине. «Если вы, барышня, будете упрямиться, я позову маму», — повторяла Розалия. «Мне попало мыло в глаза», — воскликнула Жанна, задыхаясь от слез. «Довольно, довольно, уши оставим до завтра». Но по-прежнему слышался плеск воды. Ребенок заплакал. Однако через несколько минут Жанна появилась в дверях, весело восклицая. «Кончено!» Она потряхивала своими мокрыми волосами, и ее тело, обнаруживаемое спустившимися чулками и кофтой, сияло розовой свежестью. Она гордилась своей чистотой и не позволяла себя одевать. «Посмотри, мама, какие у меня красные руки, шея и уши. Позволь мне погреться. Ты теперь не можешь сказать, чтобы я не заслужила завтрака». И она свернулась в клубок на своем маленьком кресле. Тогда Розалия налила кофе. Жанна взяла чашку и, поставив ее к себе на колени, стала серьезно есть сухари. Елена обыкновенно не позволяла ей пить кофе неодетой. Но теперь она не обращала ни на что внимания и только проглотила кофе, не прикасаясь к своему хлебу, который мало-помалу весь съела. Девочка была вполне довольна и с наслаждением грела у пылавшего огня свое обнаженное тело. Но вдруг она почувствовала угрызение совести. Слезы навернулись на ее глазах. Она поставила на стол чашку и, бросившись на шею к матери, воскликнула. «Мама, я тебя огорчила. Ты нездорова?» «Нет», — отвечала Елена, целуя ребенка. «Но я утомлена. Я не спала всю ночь. Не обращай на меня внимания. Играй, как всегда». Она боялась, что этот день ей покажется убийственно длинным. Что ей было делать до ночи? С некоторых пор она не брала в руки иголки, и всякое занятие было для нее невыносимо. Страшная скука тяготила ее. Целыми часами сидела она в своей комнате, задыхаясь от духоты и чувствуя необходимость подышать чистым воздухом, но не покидая комнаты. Эта комната становилась для нее невыносимой. Она ненавидела ее, вспоминая 2 года, проведенные в ней. Она казалась теперь отвратительной по своей тишине, вдали от громадного города, и она мечтала о маленькой квартире в широкой улице. Боже мой, как медленно шли часы! Она взяла книгу, но одни и те же образы витали перед ее глазами и мешали ей читать. Между тем Розалия убрала комнату. Жанна была причесана и одета. Видя, что мать сидит у окна, занятая чтением, девочка начала играть одна, исполняя несколько ролей. Прежде всего, она представила даму, делающую визиты. Она убегала в столовую и, через минуту возвратясь, кланялась с приветливой улыбкой, кокетливо наклонив голову. «Здравствуйте. Как ваше здоровье? Мы очень давно не виделись, это право удивительно. Я все это время была больна холерою. А вы все молодеете. Что делают ваши дети? Я родила 3 с прошлого лета». Она усаживалась перед столиком, который, вероятно, изображал хозяйку дома, пододвигала несколько стульев и вела в продолжении часа общий разговор. «Не дурачься, Жанна», — говорила ее мать, когда ребенок выводил ее из терпения. «Я, мама, у моей подруги в гостях. Она со мной разговаривает, мне надо же ей отвечать. Не правда ли неприлично, сидя в гостях, набивать карманы сладкими пирожками?» И она продолжала. «Прощайте, милый друг, ваш вечер прелестен. Кланяйтесь, пожалуйста, вашему мужу». Потом вдруг сцена изменялась. Она ехала в карете за покупками. «Жан, потише, я боюсь. Стой у модного магазина. Скажите, пожалуйста, госпожа модистка, что стоит эта шляпка?» 300 франков? Недорого? Но она некрасива. Я хотела бы шляпку с большой птицей. Ну, Жан, ступай во фруктовую лавку. Есть у вас мед? Дайте отведать. Хорош, но я его не хочу. Дайте мне сахару на 2 сантима. Ну, Жан, тише, тише, ты опрокинешь. Вот мы и на земле. Господин полицейский сержант, на нас наехала телега. Жан, домой. Нет, погоди, мне надо еще заехать в 2 магазина, заказать 3 дюжины рубашек, корсет и ботинки. А, знакомый господин верхом. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, слава богу, я дома. И она обмахивала себя веером и бранила своих слуг. Ни на минуту ее воображение не оставалось в покое. Вся обычная ежедневная жизнь в миниатюре переживалась ею. Ее маленькая головка постоянно работала с лихорадочной энергией. Целое утро и весь день до обеда она болтала, вертелась, плясала, бегала. С необыкновенным искусством она создавала лиц и их обстановку. И все это так забавляло ее, как будто с нею играла дюжина детей. Наконец наступил вечер, пробило 6 часов. Елена очнулась от своего тревожного забытия, в котором она провела целый день, и поспешно накинула на плечи шаль. «Ты уходишь, мама?» — спросила с удивлением Жанна. «Да, голубушка, я скоро вернусь. Будь без меня умницей». На улице была оттепель. Жидкая грязь покрывала мостовую. Елена вошла в улицу Пасси, в магазин женской обуви, где она была однажды со старухой Фитю. Потом она возвратилась в улицу Ренуа. Небо было серое, туман поднимался с земли. Улица была пустынна, хотя еще не было поздно. Редкие газовые фонари казались в туманной мгле желтыми пятнами. Елена шла скоро, подле самых домов, как бы прячась. Точно она шла на любовное свидание. Но когда она повернула в водяной проход, то остановилась в каком-то страхе. Этот узкий проход зиял под ее ногами, как мрачная бездна. Она не видала его дна, и царивший в нем мрак был слабо освещен мерцанием одного фонаря. Наконец она решилась идти и взялась рукой за перила, чтобы не упасть, ногами же ощупывала каждую ступень. Справа и слева надвигались стены домов и заборы, размеры которых достигали колоссальной величины в окружавшей темноте, а сучи обнаженных деревьев казались гигантскими руками с судорожно сжатыми пальцами. Безмолвная тишина особенно пугала молодую женщину. Она дрожала при мысли, что одна из калиток в садовых оградах отворится, и какой-нибудь человек бросится на нее. Но никто не появлялся, и она ускорила шаги. Вдруг из темноты выделилась какая-то тень. Раздался кашель. и мороз пробежал по жилам Елены. Это была старуха, тихо поднимавшаяся по ступеням. Елена успокоилась и старательно приподняла платье, которое волочилось по грязи. От густоты же этой грязи ее ботинки как бы приставали к ступеням. Внизу она инстинктивно обернулась. Единственный фонарь в проходе походил на горнозаводскую лампу, повешенную на одной стороне шахты, признаваемой за опасную от просасывания воды. Дойдя до дома, где жила старуха Фитю, Елена прямо поднялась на чердак, куда некогда часто приходила. Но как она ни стучала в дверь, ей никто не отворил. Она сошла вниз, предполагая, что госпожа Фитю была в первом этаже. Войти же в квартиру она не посмела и остановилась в коридоре, освещенном масляной лампой. Через 5 минут она снова поднялась наверх и во второй раз спустилась бы, если б старуха Фитю вдруг не показалась на площадке лестницы. «Как? Вы здесь, моя добрая госпожа?» — воскликнула старуха. «Войдите, не оставайтесь в коридоре. Ах, здесь так холодно!» «Нет, благодарю вас», — отвечала Елена. «Вот ваши башмаки, госпожа Фитю». И она заглянула в дверь, которую госпожа Фитю оставила отворенной. «Я одна, уверяю вас», — отвечала старуха. «Войдите. Это кухня. Нечего сказать, вы не обращаетесь гордо с бедняками». «Вот ваши башмаки, госпожа Фитю», — сказала Елена, стыдясь цели своего прихода. «Господи, как вас благодарить! Прекрасные башмаки! Подождите, я их примерю. Отлично! Они как бы сделаны по моей ноге. Слава Богу! В таких башмаках можно смело ходить и в дождь. Вы, моя добрая госпожа, прибавляете мне 10 лет жизни. Это не пустой комплимент, а правда. Господь вам воздаст за все». С этими словами она взяла обе руки Елены и поцеловала их. Последняя невольно отскочила. В кастрюле грелось красное вино. На столе подле лампы стояла почти пустая бутылка. Тут же виднелись 4 тарелки, стакан, 2 сковородки и котел. По всему было видно, что старуха была полной хозяйкой в этой кухне холостяка и разводила огонь в очаге только для себя. Заметив, что глаза Елены устремлены на кастрюлю, она сказала, кашляя на каждом слове: «У меня опять подводит живот. Что бы ни говорил доктор, а я уверена, что у меня глисты. Вино мне очень помогает. Я не желаю зла никому, моя добрая госпожа, и позволяю себе немного нежиться после всего, что я перенесла в жизни. Я случайно напала на доброго господина. Да благословит его небо». Говоря это, она положила 2 куска сахара в свое вино. Она еще потолстела, и ее маленькие глазки совершенно исчезали в одутловатом лице. Вся ее фигура дышала блаженным довольством. Все ее самолюбивые мечты были, по-видимому, осуществлены. Она была рождена для такой жизни. Действительно, как могла она обойтись без сахара? В полуотворенном шкафу Елена заметила банку с вареньем, коробку с бисквитами и даже 2 сигар, украденных у ее господина. «Ну, прощайте, госпожа Фитю. Мне пора идти», — сказала Елена. «Подождите, подождите. Вино слишком горячо, и я его выпью потом», — отвечала старуха, отставляя кастрюлю на уголок плиты. «Извините, что я вас приняла в кухне. Пройдемте по всем комнатам». Она взяла лампу и пошла по узкому коридору. Елена следовала за нею с тревожно бьющимся сердцем. От закоптелых стен несло сыростью. Но вдруг отворилась дверь, и они очутились на толстом ковре в безмолвной уединенной комнате. «Хорошо здесь, не правда ли?» — сказала старуха, подняв лампу над своей головой. В этой комнате и в соседней с нею, гораздо меньшей, стены были обтянуты розовым критоном с толстыми амурчиками в медальонах. В первой комнате был стол, две кушетки и несколько кресел, а во второй — громадная кровать. Дверь между ними была снята, и их разделяла только портьера. Старуха Фитю с гордостью указала на висевшую на золоченой цепи лампу, которую она считала последним словом роскоши. «Вы не можете себе представить, какой мой господин странный», — продолжала старуха. «Он часто в полдень зажигает лампу и сидит часами, смотря на нее и куря сигару. Это, верно, его забавляет. Как бы то ни было, меблировка квартиры ему, верно, дорого стоила». Елена молча осматривала обе комнаты. Они показались ей неприличными, вычурными. Стены были слишком розовы, кровать слишком велика, остальная мебель слишком нова. Все дышало оскорбительным желанием соблазнить поджидаемую этими комнатами жертву. Модистка не устояла бы против такой прелести. «Он себя называет господином Винсеном», — прибавила, подмигивая старуха. «Мне все равно. Если он хорошо платит, то...» Ох. «Прощайте, госпожа Фитю», — повторила Елена с большим волнением. Она хотела уйти и отворила дверь, но очутилась в анфиладе трех маленьких комнат с обнаженными грязными стенами. Обои висели длинными кусками, потолки сильно закоптели. В оконных рамах недоставало многих стекол, которые заменялись бумагою. Отовсюду несло нищетою. «Не туда, не туда!» — воскликнула старуха. «Эта дверь обыкновенно заперта. Отделка двух комнат обошлась так дорого моему господину, что он оставил другие в прежнем виде. Пожалуйте сюда». Когда Елена проходила снова по розовому будуару, старуха остановила ее и вторично поцеловала ее руку. «Я женщина благодарная», — сказала она, — «и никогда не забуду этих башмаков. Как они хороши, как они теплые, как впору. Но чего мне просить для вас у Господа? О, Боже! Исполни все ее желания и сделай ее счастливейшей из женщин. Ты, читающий в сердцах всех, ведаешь все, чего я ей желаю во имя Отца и Сына и Святого Духа». И под влиянием неожиданного религиозного энтузиазма старуха крестилась и наклоняла голову в ту сторону, где стояла большая двухспальная кровать. Потом, отворив дверь в коридор, она сказала на ухо Елене каким-то странным, изменившимся голосом. «Когда угодно, постучите в кухню. Я всегда там». Смущенная, озираясь по сторонам, словно выходя из подозрительного места, Елена сошла с лестницы и почти бессознательно возвратилась в улицу Венес. Только там она почти вслух повторила последние слова старухи. Нет, она никогда не вернется в этот дом. Ей нечего было там делать. К чему же ей было стучаться в кухню? Она добилась своего. Она видела то, что хотела. Она теперь презирала себя и других. К чему пошла она туда? Эти две комнаты, обитые розовым критоном, постоянно мерещились ей. Они представлялись ей со всеми мельчайшими подробностями. Она даже запомнила, как стояли стулья и какими складками падали занавеси вокруг кровати. Но вместе с тем перед глазами ее вертелись и три маленькие комнаты, пустые, грязные, и этот контраст краснощеких амуров с обнаженными, покрытыми плесенью стенами возбуждал в ней злобу и отвращение. «Хорош будет обед, сударыня», — — воскликнула Розалия, встречая свою госпожу на лестнице. «Вот уж полчаса, как все пригорело!» За столом Жанна осыпала мать вопросами. Куда она ходила? Что делала? Получив же только лаконичные ответы, она стала играть с куклой, которую посадила рядом с собою на стул. «Кушайте опрятно, барышня», — говорила она, отдавая кукле половину десерта. «Оботрите рот». «О, грязнушка, вы уронили салфетку. Вот вам бисквит». «Что вы говорите? Вы хотите варенье?» «Да, это вкуснее. Дайте мне ваше яблоко, я вам его очищу». Она клала порцию кукле на стул и сама принялась за нее, когда окончила свою долю десерта. «Как вкусно!» — говорила она теперь за куклу. «Я никогда не ела такого славного варенья. Где вы его покупаете, сударыня? Я скажу моему мужу, чтоб он принес мне такого варенья. Неужели в вашем саду растут такие чудесные яблоки?» Играя таким образом, она заснула. С самого утра она не переставала бегать и возиться с куклой. Елена перенесла спящую на постель, раздела и уложила на подушку. Она и во сне весело улыбалась, словно продолжала игру, но уже не с куклой, а с ангелами. Елена осталась одна. Она провела ужасный вечер перед потухшим камином. Откинувшись на спинку кресла, она чувствовала боль во всем теле и страшный стук в голове. Самые невозможные мысли мучили ее, и сила воли совершенно в ней исчезла. Она словно переродилась, и какая-то неведомая, злая, сладострастная женщина нашептывала ей повелительным голосом, которого она не могла слушаться. Когда пробила полночь, она легла в постель. Но тут ее мучения еще усилились. Она металась со стороны на сторону в тревожном полузабытии. Образы и видения, увеличенные бессонницей, преследовали ее. Наконец, одна мысль овладела всем ее существом, душила ее и держала ее голову как бы в тисках. Около 2 часов она вдруг вскочила. Бледная, но решительная, и напряженной поступью лунатика направилась к столу. Она зажгла лампу и написала записку, старательно изменяя свой почерк. Это было анонимное письмо, назначавшее доктору де Берлю свидание на следующий день, в таком-то месте, в таком-то часу. Она положила письмо в конверт, запечатала его и опустила в карман платья, лежавшего на кресле. Все это она сделала тихо, спокойно, и потом, возвратясь в постель, тотчас заснула тяжелым, мертвым сном.